Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание. Вечер вопросов и ответов продолжается. И сегодня на ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов, основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново. Наш телефон 959-59-39. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Сегодня мы с вами поговорим о самом основном и насущном. Когда мы говорим о жизни человека, то мы вспоминаем то, без чего человек не может жить, существовать. Во-первых, ему нужен воздух, он должен дышать. Ему необходима пища, то есть он должен кормить себя и ближних. Ему необходима вода, он должен омывать свое тело. Ему необходимо трудиться, учиться. Батюшка, вот как с нашей душой? Верно ли будет соотнести вот все эти требования или все эти условия, при которых невозможно жизнь человека, к душе? Вот точно так же нужно ли душу мыть, кормить, заботиться о ней, заставлять трудиться, учиться и так далее? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Поскольку тело – это одежда нашей души, и тело требует необходимой пищи и все остальное для жизни, то тем паче требует наша душа. Душа тоже нуждается в пище духовной, чтобы мы читали Святое Слово. Сказано, что Слово Божие – это хлеб для нашей души. Святых отцов, чтобы поучаться, как говорят, день и ночь в Слове Божьем, потому что для того, чтобы душа была полноценной и духовно себя чувствовала прекрасно, она должна постоянно получать необходимую пищу, то есть подогревать. Если, допустим, готовим обед, и если нет огня, то пища остывает. Точно так же мы должны подогревать свою душу необходимой пищей. Говорим Слово Божье, святых отцов, молитва. А молитва необходима для человека. Вот таким путем человек, если омывает свою душу от грязи и предоставляет все необходимое для своей души, то душа будет жить. А если душу лишит церкви, человек не будет ходить каждую субботу вечером, воскресенье утром, не будет соблюдать посты, не будет читать утренние и вечерние молитвы перед пищей, после нее, и в течение дня он духовно слабеет, и такая душа духовно умирает, и она остается бесчувственной. Допустим, человек подходит ко мне, женщина, и мне говорит: «Батюшка, я пришла почистить душу свою. Ну, говорю, вот такая возможность есть. И вот человек искренне покаялся, то есть очистил свою душу и дал Богу обещание больше в это не делать, то Господь прощает эти грехи, то есть очищает душу. И вот такая очищенная душа, она требует духовную пищу. Но обычно так многие люди живут, благочестивые. У них даже есть расписание, отмечают в тетрадке, там по клеточкам, прочитать утренние молитвы, клеточку закрыть, прочитать одну главу Евангелия, два послания, 50 поклонщиков, прочитать канончик, там, Спасителю, Матерь Божию, Ангелу-Хранителю, Акафист прочитать, там, главу кафизмы, прочитать одну кафизму. Все это отмечает. Там, святых отцов почитать. И вот если человек контролирует себя и каждый день это совершает, душа питается пищей духовной. А как только почувствовал, что на совести что-то не так, а в течение дня надо всегда каяться пред Богом, какой-то помысел пришел грязный, нечистый, против ближнего, сказать: «Господи, прости». Лишнее покушали досыта: «Господи, прости». Лишнее поело. Или лишнего поспал человек: тоже: «Господи, прости». Или как-то осудил ближнего, заговорился о недостатке ближнего: «Господи, прости». И Господь Духом Святым нам прощает эти грехи. А когда приходит время и такая возможность пойти в церковь, и при возможности эти грехи сказать священнику на исповеди, что появилась у меня гордость и тщеславие, и самолюбие, было и раздражение, и обиды, и возмущение, и лишнее ела, пила, молилась плохо, рассеянно, лениво. Все эти грехи уже человек прежде времени в них покаялся пред Богом, а здесь уже получил разрешение от этих грехов. И, конечно, вот таким путем человек духовно очищается. И Господь дает благодатную силу этому человеку на борьбу с грехом. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Миша! Мы слушаем вас, говорите, вы в эфире. Подойди ключ. Пожалуйста, вопрос ваш. Алло. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. А, здравствуйте. Очень большая просьба. Врач-стоматолог поехала в Сочи отдыхать. Сейчас она в реанимации находится. Она православный врач, лечила и алтарников, и батюшек, многие все знают фамилию Панкратова. Лечила она бесплатно многих. Просьба большая помолиться о ее здравии. Зовут ее Екатерина, тяжко болящая. Господи, помоги Екатерине. Спаси, Господи, простите. Ну, и на это надо сказать, что случаев больших и мало до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. Ведь мы знаем, что без воли Божьей ни один волос с головы не падает. Значит, все у Бога, все от Бога идет, потому что Господь сказал: без меня ничего не можете делать. И, конечно, и здоровье наше в руках Божьих, и жизнь. И Господь выбирает самую лучшую минуту в жизни нашей. И порой даже, если время такое пришло, Господь может забрать душу в духовный мир. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, я вот прочитала книжку «Почему я верю в Бога». Автор Виктор Вейник. И я прочитала там, что вы его приглашали к себе в монастырь, и вы были с ним знакомы. Я хотела бы узнать, как вы относитесь к этому, к тому, что он написал. Я думаю, что вы, наверное, в курсе дел. И чтобы вы рассказали про этого человека, про Виктора Вейника. Спасибо. Спасибо, Господи. Те труды, которые он писал еще в своей жизни, когда он еще не пришел к Богу, а когда он пришел к Богу, то он в некоторых местах, вот он раскаялся, что неправильно он мыслил. Вот. Он у нас в монастыре прожил 3 месяца. И каждый день ходил на службу. Хотя он уже был в преклонных годах, но все службы выставил, ножки его держали. Ну и последнее, что я знаю о нем, он в Минске жил, и в день ангела своего пошел в храм причаститься. И не заметил, и машина его сшибла, и он скончался. И он, конечно, много интересного рассказывал, ему задавали и вопросы, он даже студентам отвечал на многие вопросы и был в институтах, говорил слово о Боге. Но могу только сказать, и это полезно для всех, он говорил так, что человек, когда очищает свою душу, кается в грехах и достойно причащается, то его душа освящается. Освящается и тело, и одежда, и воздух, потому что он в этот момент идет общение у него с Богом. И где бы он ни был, в дороге, в транспорте, или же в очереди, он постоянно вырабатывает божественную энергию. То есть в душе у него свет и тепло. Потому что Бог – это источник жизни, источник любви, источник энергии, источник жизни. И такому человеку всегда радостно на душе, мирно и спокойно. И он не ропщет, не обвиняет ни высшее начальство, ни тех людей, которые стоят в очереди или пришли без очереди. Он сохраняет спокойствие. А тот человек, который не молится, у него неудовлетворенность в его душе. Он постоянно возмущается, кричит, ругается и дома, и на улице, и в транспорте, и в очереди. Всем недоволен. Потому что он не молится, постоянно совершает грехи, и душа оскверняется, и тело, пронизано этим грехом, и одежда, и воздух, и жилище. И где бы он ни был, с кем бы он и себя не вел, он везде с раздражением. Ну, преподобный Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся». И тот человек, который несет свет в мир, а свет этот он внутри приобретает от Бога через молитву, через добрые дела и через очищение своей души от грехов, такой человек приносит всем пользу и всем дает радость. Вот об этом он говорил, и мне понравилось. Вот я вам передал о Викторе Вейнике, Царство Небесное ему. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий и матушка Иоанна, раб Божий Сергий, благословите. Господь вас благословит. Спаси, Господи. У меня такой вопрос. Почему у людей в мире такое копирование, понимание происходящего в нем? Не является ли это постоянным увеличением духовной прелести или гордыни? И почему? Спаси, Господи. Честно говоря, я не очень поняла вопрос по поводу копирования. Что за копирование происходит в мире? Не поняла, Ивашка, вопрос. Ну, давай как-то сумеем ответить что-нибудь. Я не знаю, может быть, подражание какое-то имеется в виду? Все православные люди, они копируют жизнь со Христа, Священное Писание, как Господь открыл себя и открыл нам путь в обители рая. Я, допустим, беседовал с одним человеком. Он говорит, что я мусульманин. А я ему говорю, а я православный. Он говорит, а какая разница? Но я сказал, что Бог-то у нас один, но подход к Богу разный. Люди идут разными путями. Нам Христос, это Бог, пришедший во плоти, Он открыл самый короткий и спасительный простой путь – это православие. Я говорю, вот у вас Коран. Это тоже взято из Священного Писания, аскетика и много другое там. Поскольку в VI веке получили вот это познание иудаизма, а потом отошли от этой религии, то, я говорю, получается образно так. Нельзя сказать, что народ не спасается, если он в этой вере родился. Я говорю, ну я, допустим, так думаю, это мое личное, что вот Запорожец, на нем же ведь и люди ездят, и может вещи какие-то перевозить. Но и есть машина Mercedes 600-й. И ему говорю, говорит, моя дочка, скажи, что ты выберешь, Mercedes или Запорожец? Он, конечно, Mercedes. Я говорю, так вот, православие – это есть Mercedes. А вот мусульманство – это тоже машина, как бы, можно ехать. Но удобно-то как? Потому что много есть путей к Богу. Вот представь себе, самый короткий путь – это асфальт, дорога хорошая и короткая. А рядом можно по кочкам ехать, по болотам, через лес. А может, где-то и разбойники. Вот. Зачем создавать такие сложности, когда нам Господь уже приготовил этот путь? И этим путем прошли множество миллионов людей, которые за Христа страдали, и много было святителей, и сами апостолы за это пострадали, и много мучеников за Христа пострадали. И вот на протяжении 2000 лет Церковь Христова гонима, и народ много спасается из опыта. Люди, которые живут на севере, на юге, на западе, на востоке, и все пишут о благодати, об искушении одно и то же. Потому что демон, он не мог измениться, он один и тот же. Вот. И Господь дает человеку благодать, и человек это сердцем чувствует. Допустим, я однажды беседовал с одним человеком, якутом. Я говорю, вы верите в Бога? Он говорит, я верю в природу. Ну и рассказывает, что вот когда захожу я в тайгу, я кланяюсь духу тайги. А когда я подхожу к воде, немножко плесну на себя, я кланяюсь духу воды. А когда костер в тайге разжигаю, и он горит, я этот огонь на себя, я кланяюсь духу огня. То есть пантеизм, Бог в природе, во всем. Конечно, вот это есть язычество. А православие, мы верим в единого Бога-творца. Поскольку столько много народа было, миллиардов, все разных лиц, все разных характеров, и каждый человек неповторим, отпечатки пальцев всех разные. У всех глаза разные, носы разные, голоса разные, по телефону узнаем. Миллионы, миллиарды эти животных, птиц, рыб, цветов, деревьев, лесов, вот снежинок. Все неповторимо. И Бог все создает новое, новое, новое. И вот человек, изучая эту природу, которую Господь создал, он только удивляется, как в природе все премудро создано и разумно. А все разумное строится разумом. Вот этим великим разумом является Господь. А люди все, кто какой получил учение, они остаются в своей вере. Некоторые кланяются солнцу, другие луне, некоторые вот огню, А некоторые даже богатые делают из золота себе башок, из дерева, из камня, серебра, и кланяются этим идолам. Это идолопоклонство. А вот у нас 70 лет коммунистическая партия, она кланялась кому? Ну, природе, которую создал Господь. И она наделила природу, что она разумная, что она одушевленная. Хотя сами пишут, что природа неодушевленная, разума не имеет. И природа никогда ничего не создавала. Она сама нуждается в своем создании. И, конечно, мы, если будем Слово Божие впитывать в себя, мы воспринимаем Дух Христов и воспринимаем Дух Святых Отцов. И это вот ценно и самое главное. У нас есть вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер, батюшка Амвросий, ведущий, сестра Иоанна. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вам передача у вас была, у вас выступал человек, и он сказал, что можно помочь строящему храму в Ивановской области с помощью СМС-ки. Мы пробовали, но у нас никак не получалось. Объясните, пожалуйста. Спасибо, Господи. Номер, батюшка, у вас есть, да, смс-ки? Сейчас мы посмотрим. Да, ну, как нам объяснили, нужно смс. В смс набрать слово «храм». Обязательно набрать слово «храм». И отправить это слово «храм» на номер 3132. Вы отправляете смс слово «храм» на номер 3132, и у вас автоматически снимается какая-то сумма определенная, которая потом поступает на счет этого строящегося храма Вознесения Господня. $2. 50 рублей. 50 рублей снимается, да? Вот. То есть как тут могло не получиться, то ли смс-ка у вас не отправилась, то ли у вас деньги не были сняты, я не знаю, какая тут проблема. Ну, нам объяснили, что проблем не должно быть никаких. Если вам сложно это сделать, вы можете отправить почтой, да, свой перевод, внести свою лепту. Существуют разные способы пожертвования и помолиться о том, чтобы благополучно стройка шла. Я думаю, что можно шла. Город Иваново, базисная 23, на строящийся храм. Да. Она придет к нам. А у нас есть вопрос, мы вас слушаем, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Евгений говорит. Ваше высокое поздравляю вас с получением ордена за посещение Осетии. Вот. А вопрос следующий. В предыдущем часе был разговор о царской власти. Один вот слушатель позвонил, православный, русский, насколько мне известно. Ну вот он сказал, что ему все равно, какой бы национальности будет в России, если монарх грядущий, лишь бы он был православный, то есть ему все равно будет это китаец, азербайджанец, татарин, еврей, немец, ему все равно. Но вот я русский, мне не все равно. Мне бы хотелось, например, чтобы в России был русский православный царь. И вот в связи с этим вопрос, вот насколько я помню, в Библии, в Ветхом Завете сказано, когда евреи попросили у Господа царя, то там такие слова, что в Израиле должен быть царь еврей. Вот правильно ли я помню, и ваше мнение о том, о будущей монархической власти в России, и ваше отношение к этому, ваши какие-то мнения, пожелания. Спасибо за внимание, всего доброго. Спасибо, Господи. Ну, что мы на это все скажем? Было в еврейском народе, когда им, богоизбранным народом, управлял Господь. А потом народ сказал: «Господи, мы не хотим, чтобы ты нами управлял. Мы хотели бы избрать себе царя». Но поскольку Господь дал свободу человеку, это великий дар, и он не может отнять у нас эту свободу, избрали царя Саула, потом Давида, его сына Соломона, а потом народ пришел в такое состояние, что наше время. Мы не хотим, чтобы нами управляли цари, как Николай I, Николай II, а мы сами будем управлять. Ну и что? Убили царя и пришли в тупик. и не знают, что делать. То есть царь заготовил только всего на 70 лет всего богатства. Я как-то, ко мне из Уина пришли, это с управления, и говорят: батюшка, вот у нас талицы, и там зона восьмерка. И там просят вас, чтобы вы приехали и побеседовали с ними. Я говорю: хорошо. И мы с начальником приехали, вошли в зал, где там много собралось людей, которые срок отбывают. И он говорит: вот вы просили отца Амвросия, он приехал к вам. Ну и там некоторые нас начали высказываться: а мы знаем, какие попы, да все прочее. Мы знаем там патриархов, но ничего не знают они. Так минут они, наверное, 7 все кричали, а потом я им задал такой вопрос. Я говорю: скажите, вот что такое слово «бандит»? Полное молчание. Сейчас я вам объясню. В 19 столетии была такая группа людей, которые грабили банки, склады, магазины. И вот они, чтобы не наткнуться на чужого, они с левой стороны привязывали себе красный бант, чтобы узнавать. Вот такая группа называлась «бандиты», грабили. И я потом, когда революция была, у нас тоже появились бандиты. Владимир Ильич, это Ильич, это первый был бандит. И вся верхушка с ним. И они Россию грабили, как хотели. И за 70 лет все разграбили и пришли в тупик. И все это кончилось. Я говорю: почему здесь вы все находитесь? Да потому что грабеж был России. Я говорю: вот, допустим, я был в Греции, там в одном месте на море, там в пятницу вечером с Афин, это минут 50 ехать через гору, приезжают люди отдыхать, а там хорошие деревья, и там сотни палаток стоят. И люди отдыхают и субботу, и воскресенье. Но что интересно, в воскресенье они вечером оставляют свои палатки, на замочек закрыли, там никому этого не надо, что-то палатку грабить. Ничего не нужно. И мне батюшка местной православной церкви говорит, ну, понтиец из Абхазии, он говорит: вот, бать, смотри, как я живу интересно. Приезжают с магазина директор и говорит: выручи меня. Говорю: что такое? Да вот от мне сроки кончились на продукты. Куда их девать, я не знаю. И на масло кончилось. Сжигать вроде бы неудобно. Но знаешь, что много греков приехало с Абхазии, когда война была. Вот, может, заберешь, выручишь меня? Давай. И он мешков 100 привозит целую фуру. И масло, и все необходимые крупы. И говорит: я раздаю всем людям, которые нуждаются в этом. Мы живем так. То есть народ все имеет. А вот когда в России без царя люди жили, так это плохо. Ну, дальше надо сказать. Любой хор, он без регента жить не может. Любой народ, он без старшего человека, который должен руководить всем народом, тоже жить не может. Везде, во главе любой семьи, есть отец. В любом народе должен быть тоже отец. Должен, как говорят, управлять народом. Обычно так мы сразу начинаем осуждать старшую поставленную во власти. Ведь я обычно так говорю: вот этот президент такой-такой. Я говорю: не надо осуждать его. Я говорю: у нас Господь управляет всем миром. Вот. Я говорю: а этому человеку видней с вышки, как надо управлять и что делать. Я говорю, мы всегда любим осуждать. Не надо никого осуждать, а надо молиться, Господь нас будет миловать и спасет. Так что народ пока еще нашей страны недостоин царя. Но не забывайте о том, что этим народом управляет Господь. И когда народ будет достоин этого звания, чтобы иметь царя, тогда нужно. Потому что царь – это помазанник Божий, вот, это глава государства, и Господь через царя посылает свою милость и благодать. Только народ этого не понимает и не знает. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, добрый день. Недавно, 9 числа, исполнилось 30 лет со дня представления старицы Рязанской Екатерины Михайловны Сапожковской. И вот у нас есть множество свидетельств тех, кто там жил в то время и бывал у нее, и тех, кто и в Москве жил, и многие священники и монахи бывали у нее. И множество свидетельств, что она никого не оставляла без помощи, что была ко всем всегда ровной, такой милосердной, участливой. И все, кто приходили к нее, все получали помощь. Вот. И вы нам рассказывали, что вам пришлось тоже у нее бывать где-то в 70-х годах, когда вы заболели и приехали, она вам дала чулочки. Вот. Может быть, вы вспомните эту историю? Хотелось бы спросить, а какая судьба? Сохранились ли эти чулочки у вас? Ну, значит, чулочка – это одно. У меня даже были сапоги вот одного большого человека, который немец был. Я сейчас его забыл. Пикировал. Вот. Не могу сейчас я вспомнить этого человека. Это трудно найти сейчас, да время уже прошло много, так что не помню. Вот. Ну, что надо сказать? За нее сейчас только надо молиться, потому что надо сказать такое, что канонизировать человека нельзя торопиться. Допустим, там есть такие видные люди, вот, как отец Иоанн, как отец Николай Залит. Прям сразу иконы делают, еще он живой, уже иконы сделали. Человек пока нуждается в церковной молитве, ни в коем случае об этом даже и думать нельзя. Человек нуждается в церковной молитве. А когда перестанут за него молиться, он еще нуждается в этих молитвах. Поэтому торопиться не надо. Придет время, Господь сам прославит. Порой бывало по 100 и по 200 лет. Вот, допустим, Анна Кашинская, церковь только, может, лет 30-40, как канонизовала ее. А до этого она была только канонизована старообрядцами, а православными нет. Так что в носочках я не помню, где они и как. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря «Житейское море». А завтра ты болен, безвозвратно кипучая сила, сирая могила, возьмет безвозвратно кипучая сила. Богатый сегодня пируешь роскошно, но волю Господню узнать невозможно. Пируешь роскошно, но волю Господню узнать невозможно. Легко может статься, сравнившись с умою, пойдешь ты скитаться с горючей слезою. Сравнившись с умою, пойдешь ты скитаться с горючей слезою. Так в море житейском волна за волною сменяются резко над нашей ладьёю. Волна за волною сменяются резко под нашей ладьёю. Господь наш над нами фирив небожий, и с бурей с волнами борись среди ночи. Фирив небожий, и с бурей с волнами борись среди ночи. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, благословите рабу Божию. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вопрос об Иуде Искариоте. Будьте любезны, скажите, вот в Евангелии о нем говорится, что он повесился. А в Деяниях апостолов, там в конце, по-моему, первой главы, я не помню сейчас точно, написано, что чрево разверзлось у него. Что это значит? Было ли, значит, самоубийство, или он от какой-то болезни? Ну, чрево разверзлось, это не у Иуды, а у Ирода. Вот так надо. Ну, и если бы Иуда покаялся, пришел, сказал: «Господи, прости». Вот, и Господь бы его простил. Вот, а поскольку он пошел эти деньги, бросил, и вот я предал неповинную кровь, пошел и удавился. Покончил жизнь самоубийством. Я как-то говорил, что вот у человека, если тело все прокаженное, в язвах, и он решил от этого избавиться. Ну, взял свой костюм, выбросил с 10 этажа или же повесил в ванной. Проблема не решена. Тело как было больное, так и останется больным. Но поскольку тело – это одежда нашей души, а душа у человека больная, и человек решил эту проблему, от этой проблемы избавиться, и он покончил жизнь самоубийством, выбросился с 10 этажа или повесился в ванной, как душа была больная, так она и останется. А плюс к этому еще грех убийства совершен, и человек уже в этом грехе покаяться не может. Поэтому церковь таких людей не отпевает и не молится. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер. Благословите Ирину. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вот вопрос такого характера. Сейчас есть, ну, как назовем их, отдельные пророчества одного архимандрита, я не буду называть его имени, который вот говорит, что будет в ближайшее время война с Китаем, с Прибалтикой, Грузия снова нападет на нас. Своим духовным чадом, я знаю точно, благословляет спасать продукты, будет голод и так далее, уезжать на землю. Вот как нам вот к этому относиться, ко всему, вот к таким пророчествам батюшек? Ну, и вот как себя правильно вести, по-духовному? Будьте так любезны, вразумите. Ну, хорошо. В палке есть два конца. Как бы мы себя не безопасили, продуктов понаберем, уедем куда-то на остров, никуда мы от этого не избавимся. Все равно нас смерть везде настигнет. Господь что сказал? «Не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой». Ведь поскольку нам Господь приготовил новое небо, новую землю, и мы должны умереть и воскреснуть, и Господь нам даст новое духовное тело, как Христос воскрес, Он при закрытых дверях ученикам явился, кушал пищу, пил воду и через стены ушел. Вот такое тело мы должны получить. Дальше. Господь сам управляет миром. Это не надо забывать. Все в руках Божьих. Поскольку Господь – это наш Отец, а Он все делает во благо, во спасение наше, куда бы мы ни ушли, мы сами от себя никуда не уйдем. Поэтому надо больше стараться запасаться добрыми делами, молитвой, смирением, чтобы никогда не раздражаться ни с кем, не ругаться, не обижаться, никого не суждать. Быть умиротворенным, спокойным, быть всегда с Богом. И Господь будет на всяком месте. Об этом, о последнем времени думают только те люди, которые еще не пришли к Богу. Страх гнетет нас. Господь нас любит, Он Отец. Самое большое оружие у дьявола – это наводить страх, боязнь. Не надо бояться никого. То, что война будет, что люди заслужили, то они и получат. И об этом не надо думать. Надо думать только об одном. Но я уже рассказывал однажды. Мне письмо пришло. Одна женщина пишет, уже пожилая, 70, там, наверное, с лишним лет. Она говорит: «Батюшка, я слышал, что в последнее время будет война и гонение будет. Как нам быть? Вот нас будут ссылать всех, а я на костылях. Как же быть мне теперь? Куда мне идти?» Вот дьявол наводит такие вот мысли. Может, уже ее и в живых нет. А мир-то стоит. И слава Богу. Ведь мир стоит молитвами людей. Вот профессор Осипов говорит как? Что много бывает на земле. Землетрясения, наводнения, вулканы, смерчи, цунами. Много всяких катастроф и бед бывает. И ученые ищут, в чем же причина, где она таится. Это очень просто. Она таится в человеке. Человек грешит, он и получает возмездие. Не от Бога получает. Сама природа уже терпеть этого не может. Ну, взять, допустим, современный Содом. Это Таиланд. Это центр, куда все съезжаются. Люди порочные. Не отдыхать едут, а развлекаться в театрах. И, конечно, вот это цунами-то и постигло 30 метров волна и залило там. Много погибло. И острова залило. Поэтому и Содом и Гоморр погиб. От чего? от того, что совершали противоестественные грехи, и с неба сошел серный огонь и все уничтожил. А поскольку праведный Лот проводил святую целомудренную жизнь, Господь его спас. Так что и нам не надо волноваться, не надо никуда ехать. Быть спокойно, на местах быть все, в церковь ходить, каяться, молиться. А уж если что-то будет по нашим грехам, то ни на острове нигде не спасемся. И хотя заготовим целую квартиру продуктов, это нас не спасет. Нас спасет только наши добрые дела, и спасет нас Господь. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, это раба Божья Галина. Батюшка Амвросий, у нас в семье вот такая ситуация. Наш сын крестился в православной вере 18 лет. Сейчас он взрослый человек, и он как бы хочет создать семью. Но девушка католической веры, вот он говорит, он ее любит, и мы не знаем, как нам поступить в такой ситуации. Ну, скажем так, Бог – это источник любви. Когда человек в церковь не ходит или перестал ходить, прерывается источник любви в душе человека. И он тогда переходит и начинает любить других людей. Ну, то есть ему понравилась девушка. Надо свои чувства проверить, действительно ли это любовь. Торопиться не надо. Еще надо сказать, что если человек православный, девушка или мальчик, то есть правила церковные. Он не имеет права жениться или выходить замуж за иной веры. Должны быть православны. Почему? Потому что человек другой веры не получается. Неизвестно, что будет. Поэтому пусть он не торопится, а мама должна молиться. Почему должна молиться? Потому что молитва матери имеет великую силу. И когда вы будете молиться, сами будете из греховной грязи вылазить и его спасете. Потому что молитва матери, она доходит до неба, к престолу Божьему. Порой Господь так и попускает по нашим грехам, чтобы родители усиленно молились. Я такой могу дать вам совет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Отец Амвросий, вот когда вас слушаю, это очень приятно. Не всегда имеет значение даже то, что говорит человек, а то, как он это говорит. У вас столько любви, столько есть смирения, что когда я слушаю, как вы отвечаете на вопросы, слушаю то, что вы говорите, даже все мои сомнения по поводу веры, по поводу церкви, все это исчезает. Я хотел спросить о том, как вам удалось достижать добродетель любви, стать таким благодатным человеком. И я хотел очень поблагодарить вас за то, что вы с нами, и поблагодарить Господа за то, что с нами есть такой священник, как вы. Спасибо вам большое. Ну, я еще раз скажу, да. Вот, Господь создал землю. А из земли Господь создал человека. И вдунул в лице дыхание жизни. Господь человеку дал даров всяких многих. Так что у нас своего ничего нет. Тело – это Господне, душа – это дыхание Божие, всякие дары – это тоже Божие. Вот. И надо только остается Бога благодарить и радоваться. Когда человека, допустим, хвалят, вся хвала должна идти к Богу. А когда вот нас ругают, пробирают, вот за это надо Бога благодарить. Потому что сказано, горе вам, когда вас хорошие говорят, а когда плохое – ничего. Это нормально. Потому что мы достойны этого. Так что, когда нас ругает, мы должны Бога благодарить да радоваться. А когда нас хвалит кто-то, всю хвалу передавать Господу. Батюшка, и все-таки, вот как научиться любить ближних, действительно, при этом не раздражаться, терпеть их немощи? Это очень сложно. Но для того, чтобы к этому прийти, наверное, человеку надо в жизни своей очень много пострадать. Хотя человек может и много страдать, а пользы не получает. Он только ожесточается, больше психует, нервничает. А если вот когда у нас бедствия какие-то, вот я в воскресенье проповедь говорил, я говорю, допустим, сейчас мы в храме все молимся, и нам так приятно, хорошо, а приходим домой, а там беда. Квартира сгорела, или обворовали, или дом сгорел, или катастрофа, допустим, сын или дочь попали, и смерть. Я говорю, не надо истерику закатывать, шуметь, волосы рвать на голове, ой, беда, все, конец. Я говорю, а разве Господь не видит? Разве Он не знает, что делает? А Он что, не делал все к лучшему, для пользы нашей? Возможно, допустим, сын или дочка погибли, значит, Господь забрал в этот момент, в самую лучшую минуту жизни, а тебе, матерь, надо молиться за нее, чтобы душа ее не погибла. Так что Господь все усматривает, Он знает, когда, кого и в какое время забрать. От того, что мы истерику закатим, ничего не даст. А если, скажем, как Иов многострадальный, Господь дал, Господь взял, допустим, там дом сгорел, значит, так надо. Господь же не оставит. Ведь было время, когда при советской власти в 30-х годах вот, все в доме забирали. Допустим, муж и жена, в одной жене было 6 детей, мужа расстреляли, приехали в дом, все забрали. Несколько повозок. Весь хлеб сгрузили. Ничего не оставили. Даже ведро помойное, и то взяли, на телегу бросили. А мать с 6 детьми села на крыльцо, перекрестилась и сказала, слава Богу за все. Господь дал, Господь взял. Она возблагодарила Господа. И Господь чудесным образом послал ей людей, и никто из детей не умер с голоду, и Господь продолжил их жизнь. Потому что вот такие люди, крепкого духа, сильные, мощные, они нужны Господу. Как одна девушка страдала за Христа, и когда ее бросили после страдания в камеру, она вся кровью стекала, и говорит, Господи, где же ты был? Так мне страшно мучили. И вдруг услышала голос. А я рядом стоял и смотрел, как ты мужественно все переносишь, потому что тебе готовится третье небо. Немножко человеку пострадать, и он получает вечно блаженную жизнь. Конечно, в этой жизни мы все должны переносить и не роптать, а за все Бога благодарить вот таким путем, когда у нас много-много страданий, и мы никого не обвиняем в этом, а только себя и Господа благодарим. У человека понемножку внутри вот, совершается благодать Божия. Вот эта благодать, она собирается, и человек начинает любить Бога и начинает любить ближних. Потому что Господь что не попускает, все для пользы нашей. Ну, мы как говорили, если ребенок родился, и не давать ему сидеть, стоять и бегать, обложить его подушками и носить на руках его, он будет калека. Но Бог так создал тело человека, особенно ребенка. Он падает и бьется, и ничего, и кости не ломает там сильно, как взрослый человек. Немножко поплакал, опять встал, опять живет. Но зато уже приспосабливается и мужественно все переносит. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, грешная Инна, благословите. Господь благословит тебя. Батюшка, у меня сейчас этап жизненного перелома и острая необходимость пожить в монастыре. Когда можно к вам приехать в паломничество недели на две? Укажите, получить духовное наставление. Приехать, батюшка, пожить к нам в монастырь недели на две, когда можно? Ну, в любое время пусть приезжает. Пожалуйста, приезжайте, да. У нее перелом, да? Да, да, духовное состояние такое, которое требует того, чтобы человек пожил в монастыре. Пожалуйста, мы принимаем паломников, у нас есть гостиница для паломников, можно пожить какое-то время, потрудиться, помолиться. Адрес монастыря... Но я расскажу, к нам частенько приезжает один человек с Одессы, очень сильный, такой килограмм 150, лом берет на плечо и согинает. Вот. Интересно. Он говорит, батюшка, я бы в монастырь пошел, но я так люблю сало, что я без него жить не могу. Угу. Вот. И скажу сейчас конец. И вот интересно, я ему говорю, а если бы тебе ангел явился и сказал, выбирай, сало или царство небесное? Я бы тогда сказал, лучше я подумаю, что выбрать. Угу. Но стремиться постоянно в монастырь. Да. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просят ваших святых молитв о здравии настоятеля Преображенского храма протоиерея Иоанна и матушки Александры с очадами и Михаила, тяжело болящей игумени Анны, тяжело болящей монахини Надежды, монахини Алипии, Ирии Петра, тяжело болящей Фатинии, Игоря, Ариадны, Владимира, Антонины, Петра, Алексея, Ирины, Андрея, Натальи, Иулии, Андрея, Никиты, Любови, младенца Тимофея, Елены, Натальи, Михаила, Натальи, Игоря, Леонида, Адраковицы Екатерины, Иулии, тяжело болящего Максима, тяжело болящей Зои, Александры, Людмилы, Татьяны, Сергия, Людмилы, Екатерины, Татьяны, Елены. О упокоении Сергия, Анны, Владислава, Вячеслава, убиенного Владимира, Александра, Павла. Дорогие братья и сестры, наша передача с отцом Авросием «Вопросы и ответы» будет завтра, не в среду, а во вторник завтра вечером, в это же время, 9 часов вечера. Благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв, простите. Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о здравии наших жертвователей, рабов Божиих Льва, Никиты, Валентины, Ларисы, Александра, Александра, Игоря, Антонины, Ольги, Лидии, Раисы, Ирины, Нины, Олега, Елены, Владимира, Татьяны, протоиерея Олега, Ольги, Варвары, Алексея, Марии, Николая, Бориса, Марии, о здравии прихожан Свято-Троицкого храма города Старая Купавна Ногинского района, рабов Божиих Виктора, Галины, Пелагии, Николая, Марии, Антонины, Евдокии, Натальи, Серафимы, Надежды, Софии, Анастасии, Ольги, Ольги, Сергия, Елены, Сергия. Прослушайте блок объявлений. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Церковный звон колоколов», который пройдет с 13 по 19 ноября на ВВЦ в павильоне номер 69. Вы сможете купить православную литературу, иконы, продукцию народных промыслов. Время работы с 11 до 19. В среду 19 ноября в 18 часов в музее Храма Христа Спасителя состоится вечер памяти, посвященный протоиерею Валентину Амфитеатрову. Вход на вечер свободный. Музей Храма Христа Спасителя расположен в галерее Преображенской Церкви. Адрес храма – улица Волхонка, дом 15. Проезд – до станции метро Кропоткинская. В Центре «Православная семья», работающем по благословению Святейшего Патриарха Алексия, открылась воскресная гостиная, которая приглашает 23 ноября в 17 часов на музыкальный вечер-беседу со священником храма «Всех скорбящих радость» на Ордынке Евгением Тримаскиным на тему «Наша жизнь во Христе». Встреча состоится в актовом зале издательского совета Патриархии. Справки по телефону 545-90-00. Повторяю, 545-90-00. Паломническая служба «Радонеж» приглашает 22-23 ноября в Оптину Пустынь. Телефон 937-57-91.